Библиография. Ильюшин, Гумилевский. Творцы советского оружия. Труд, 1943, 11 августа. Ильюшин. Самолеты, бойцы и труженики. Красная звезда, 1968, 19 апреля. Ильюшин. Илы на службе Родины. Авиация и космонавтика, 1968, номер 5, 10, 1969, номера 5, 6. Ильюшин. Мысль, воплощенная в крылья. Социалистическая индустрия, 1974, 31 марта. Ильюшин. Илы штурмуют небо. Техника молодежи, 1976, номер 2. Ильюшин. О чем поют самолеты? Север, 1986, номер 4. Конец книги. Декабрь 2011 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Николай Савицкий.